с драгоценными винами. Сама того не заметив, она этой слишком красивой метафорой невольно ограничила круг своих будущих читателей дегустаторами и коллекционерами. Каковые, между прочим, в очередях не стоят. Юная Цветаева не предугадала масштабов своего творчества, историчности его звучания, всечеловеческой содержательности и новаторской небывалости. Зато это рано предугадал Борис Пастернак. 1921 годом датированы его известные строки: «Нас мало, нас может быть трое, донецких, горючих и адских». Он не расшифровал, с кем ощущал себя рядом в поэзии революционной России тех лет, не назвал поименно тех двоих, с кем двигался сквозь время локоть к локтю. Бесспорно, одним из них был для него в ту пору Владимир Маяковский. Это доказывается без труда, и комментаторы тут единодушны. А кто же второй? Возможны разные версии. Но вот что замечательно. В 1923 году, когда вышла его книга «Темы и вариации», а в ней содержалось то стихотворение, Пастернак послал ее в Прагу, в Цветаевское эмигрантское одиночество, с пространной дарственной, где были слова «несравненному поэту Марине Цветаевой, донецкой, горючей и адской». А в 1928 году, после того, как она в Париже с сердечным вызовом приветствовала приехавшего Маяковского, и газета «Последние новости» перестала за это печатать ее стихи, в Москву пришло письмо, где были строки: «Дорогой Маяковский, оцените взрывчатую силу вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку. До свидания, люблю вас, Марина Цветаева». Разве не вполне однозначно проступает сквозь все это наиболее вероятное и, признаюсь, почему-то исторически самое желанное, расшифровка загадочной полустроки «Нас может быть трое» и уж заодно еще одной строки из соседней строфы «Мы были людьми, мы эпохи». Марина Цветаева прожила на свете 49 лет. 1892-1941. Близится столетие со дня ее рождения, а годом раньше наступит 50-летие со дня ее смерти. И вместе с приближением этих памятных дат по неотменимому закону природы уходят из жизни последние ее современники и сопространственники, те, кто близко знавал ее или хотя бы изредка с нею встречался, кто удостаивался ее любви или хотя бы мимолетной дружбы, кто бывал с нею связан творчески или хотя бы только видел, слышал ее. У мастеров кино есть термин «уходящая натура». Нужен для картины ледоход, а льдины тают, и завтра будет поздно. На одной из страниц своего повествования Мария Белкина рассказала, как друзья торопили ее собирать материал для задуманной книги. «Ты работаешь, как в кино, с уходящей натурой». И вот уже сегодня не оценить, что осталось в стороне от пути, пройденного Марией Белкиной в ее поисках. Где она опоздала? И не только она. Одно, к сожалению, очевидно. Ускользнувшие от записи живые свидетельства уже не воспроизвести, а неубереженные вовремя документы уже не восстановить. Правда, будущих читателей Марины Цветаевой надежно ждут в начале 21 века немаловажные открытия историков нашей литературы. По несудимой воле Ариадны Сергеевны Эфрон архив ее матери закрыт для ознакомления и публикации до 2000 года. Но с тем большей благодарностью автору «Скрещения судеб» читатели века нынешнего уже сегодня откроют для себя хронику самого трагического двухлетия в финале жизненного пути